Минимализм. Начать разговор об этом направлении хочется с замечательной фразы известного философа и арт-критика Харальда Розенберга. «Современный художник начинает с ничто. Только ничто он воспроизводит, а остальное выдумывает». Давайте разбираться, что он имел в виду. В контексте модернистского искусства начала XX века мы говорим о том, что существуют две важнейшие категории, противоположные друг другу, которые при этом очень часто сливаются воедино — все и ничто. Между двумя этими категориями художники ведут свои поиски. Чтобы нам лучше понять, что значит все и что значит ничто, можем представить их как двух китов, на которых базируются все суждения, которые мы можем сделать об окружающем нас мире. Все обычно подразумевает именно объектно-материальный мир. Ничто — мир более абстрактных понятий. Соответственно, эту фразу можно трактовать так. Художник начинает свою работу в мире абстрактных понятий, а затем, в процессе творческой работы, выводит их на физический уровень. При этом он наделяет понятие, с которым работает, дополнительными смыслами и самостоятельной трактовкой. Давайте рассмотрим эту концепцию на конкретных примерах. Минимализм как направление в искусстве начинает развиваться в 1960-е годы одновременно и в Европе, и в Америке. Это связано со второй волной послевоенной рефлексии и переживанием кризиса искусства, который заявляют поп-арт и массовая культура. Если благодаря поп-арту искусство стало понятным, неинтерпретируемым, очень поверхностным и легким, то минимализм как будто возвращает маятник истории искусств обратно к фактуре многосложного, абстрактного экспрессионизма. Но подход к искусству, который мы с вами сейчас рассмотрим, лишён духовного измерения и идеи богоискательства абстрактного экспрессионизма. Минимализм углубляется в реальность, а не в умозрительные категории. Он ставит во главу угла машинное производство и готовые объекты, созданные без физического участия художника, и старается напрямую воздействовать на мир современного человека. Сам термин, как и направление, появляется в 1965 году в статье художника Дональда Джада, который является одним из ведущих представителей эстетики минимализма. Примечание. Дональд Джад. Годы жизни 1928-1994. Американский скульптор и искусствовед. Один из выдающихся представителей минимализма. Конец примечания. Она называется «Специфические объекты» и дает теоретическое обоснование этому течению. Но на первых выставках художников-минималистов их искусство называлось иначе — реальные объекты или реальное искусство, из-за их физической устойчивости, постоянства и отсутствия пьедестала у этих произведений, а это нечто среднее между живописью, скульптурой и арт-объектом. Поэтому на них нельзя было смотреть с привычной позиции зрителя, который предстоит перед искусством и подчинен ему. Когда произведение выносится на пьедестал или экспонируется в раме, это создает границу, которая как на уровне восприятия, так и на физическом уровне отделяет нас от этого объекта. Но если мы уничтожим постамент и максимально приблизим произведение к зрителю, впечатление будет прямо противоположным. Для минимализма характерно одновременно противопоставлять себя поп-арту и заимствовать некоторые его идеи. С поп-артом его роднят серийность, обезличенность, индустриальный характер работ. Множество своих произведений художники-минималисты заказывают на фабриках по определенным параметрам. Размер, материал, фактура, другие особенности. После художники выставляют созданные техническим образом произведения, определенным образом располагая на экспозиции и включая выставочное пространство по своему замыслу. Минимализм создает произведение из первичных структур, то есть минимальное средство выразительности формы — это всегда геометрическая фигура. Еще эстетика авангарда провозглашает треугольники, квадраты, шары и кубы — первоосновы творчества. Минимализм не случайно работает с такими первичными формами, ведь именно они позволяют абстрактно создать самый чистый, незамыленный опытом восприятия зрителя объект. Объекты создаются в основном из стандартизированных материалов — дерева, фанеры, металла разной степени прочности и других, что поддаются обработке в заводских условиях. Кроме того, искусство минимализма преодолевает границу между живописью и скульптурой и устраняет иллюзорность классических видов искусства. Если до этого мы привыкли, что на картину, как на двумерное изображение, мы смотрим как на портал в некоторую тождественную нашему миру реальность, то этой иллюзорности в минимализме вы совершенно не почувствуете. Объект является ровно тем, что он из себя уже представляет. И наша задача — просто находиться во власти этого объекта и физически входить в пространство произведения. За видимой формой ничего нет. Как умер автор? Ключевым основанием для искусства минималистов становится идея смерти автора, которую мы сейчас рассмотрим поподробнее, разобрав эссе Ролана Барта «Смерть автора» 1967 года. Я вам очень советую прочитать его самостоятельно, потому что это основополагающий текст для всего современного искусства. Но давайте разберем основные моменты, которые помогут нам продвинуться дальше и понять, почему современное искусство такое, каким мы его знаем. Начинает Ролан Барт с вопроса. Можем ли мы судить о творчестве Ван Гога, например, как и любого другого художника, исходя из того, что он был безумцем? Можем ли мы судить о творчестве художника по его индивидуальности? Большинство теоретиков любого искусства — литературы, философии, скульптуры, живописи, архитектуры — ответят на этот вопрос четким «нет». Потому что личность автора коррелирует, пересекается с лирическим героем, отражается в произведении, но не тождественно ему, и само произведение зависит не только от того, кто его создал. Мы никогда не скажем, что Александр Сергеевич Пушкин равен Евгению Онегину, но мы можем найти некоторые схожие черты, выражения некоторых идей автора через его персонажей. Таким образом, необходимо отделить автора, который существует в пространстве своего произведения, от автора как конкретного человека, иначе нас будет ждать неминуемая ошибка. Помните, как недавно произошел скандал с выставкой Поля Гогена? Он изображал своих таитянских мадонн, а это были несовершеннолетние девочки, с которыми он вступал в брачные отношения. Конечно, если рассуждать с точки зрения европейской морали сегодняшнего дня, это вещь абсолютно недопустимая. С другой стороны, если смотреть на это ретроспективно, то есть обращаться к концу XIX века и тем порядкам, которые приняты на Таити, в этом не будет ничего предосудительного. Возникает важный вопрос. На какие моральные ценности и понятия нормы мы ориентируемся при восприятии произведения или творчества художника? На то, что принято и не принято сейчас, или на то, как было тогда? И главное, если мы принимаем за данность, что художник, создавший потрясающее произведение, негодяй, мерзавец и просто плохой человек, то должно ли это влиять на наше отношение к его творчеству или даже полностью изменить его? Конечно, это риторический вопрос. Но, боюсь, если мы будем исключать из истории искусств всех творцов, которые не подходят нам по моральному облику или убеждению, или же попросту скандализированы, вряд ли там останется так много персонажей. Уже не говоря о том, что такой подход будет крайне субъективен. Автор произведения в том виде, в котором мы к нему привыкли, то есть как творец шедевра, который интересен публике и сознательно вкладывает глубинные смыслы в свое произведение, действуя самостоятельно и выражая себя, укрепился не так давно, в XIX веке. Но его власть очень сильна. Ведь если он становится популярным, мы отдаем почести преимущественно человеку, который создал произведение, а не самому произведению. Творчество все-таки безлично. Оно выражает автора. Но, тем не менее, именно авторы-люди, а не, к примеру, персонажи литературных новелл, устраивают автограф-сессии и собирают вокруг себя поклонников. Барт пишет о своем времени, о 1960-х годах. Но мы ощущаем это и сейчас. Как только новое произведение выходит, скажем, у Джоан Роулинг, его сразу же раскупают, потому что это Джоан Роулинг, а уже потом начинают разбираться, такое же хорошее ли это произведение, как ее серия книг о Гарри Поттере, или это нечто иное, что не представляет большого интереса. Автор в таком случае доминирует над самим произведением и его особенностями. В этом противоречии существует и Ролан Барт. Власть автора, с одной стороны, очень велика, потому что через его призму мы обычно интерпретируем произведение. А с другой стороны, эту оплошность необходимо уничтожить, потому что произведение самодостаточно и существует отдельно от автора. Кроме того, автору чаще всего не принадлежит авторство произведения. Если раньше мы ощущали, как пишет Ролан Барт, отношение автора и созданного им произведения по модели «отец-сын», понимая, что автор предшествует созданию произведения, то теперь мы находимся в иной ситуации. Автор появляется только одновременно с текстом. Он существует только в тот момент, когда мы с вами читаем этот текст. Он не существует до, после или отдельно от своей работы, потому что современный автор-постмодернист неустанно ставит под сомнение всякое понятие об исходной точке, то есть не имеет четкого понимания, где лежат начало, причина и цель его произведения. В широком смысле слова арт-критика и философия к середине XX века приходят к выводу, что не существует единой линейной модели восприятия любого произведения или текста. Помимо прочего, наш мир перенасыщен результатами творческой деятельности других художников, литераторов, поэтов и так далее. Создавая новое, люди не могут создать что-то уникальное. Создано уже бесконечное количество смыслов. И автор, даже если он этого не осознает, а в большинстве случаев это так, потому что очень сложно интерпретировать собственные интенции к творчеству, собственные побудительные мотивы написать фабулу героев тем или иным образом, сделать героя добрым или злым, входит в общекультурный контекст и может делать отсылки и черпать вдохновение, даже не замечая этого. Таким образом, на смену автору приходит безличный скриптор, который фиксирует, ловит, запечатлевает, но ничего не имеет в виду. У него нет позиции, настроения, мнения, потому что его текст полностью соткан из заимствований, из влияния внешнего и внутреннего миров, рефлексии, которая тоже не имеет под собой стопроцентной оригинальности. Иными словами, все уже придумано до нас. Книга или произведение становится самодостаточной системой знаков, которую расшифровывает зритель или читатель. Но расшифровать ее полностью он все равно не сможет, потому что тоже не сможет судить объективно и отрешиться от собственного опыта. Так как расшифровать смысл полностью невозможно, распутать этот клубок каждый может только для себя, ориентируясь на свои ассоциации, культурный бэкграунд и так далее. А значит, критика бесполезна, потому что расшифровывать нечего. У нас нет автора, нам не от чего отталкиваться, нет полного понимания его фабулы, зачем он это делает и так далее, но зато есть читатель. Однако этот читатель, как своеобразный адресат, тоже существует только в тот момент, когда он эту книгу или произведение воспринимает. Его также нет ни до, ни после, он есть только во время. Конечно, он обладает определенной фактурой, субъективными индивидуальными чертами, но его задача в процессе восприятия текста — свести воедино смыслы, которые он отыскивает. Вот такой интересный клубок мыслей я вам представлю для самостоятельного дальнейшего распутывания. А сейчас давайте вернемся на основе этих идей к минимализму. Художники-минималисты. Минимализм провозглашает: «Долой трансцендентность». Примечание. Трансцендентность — философское понятие, означающее то, что принципиально недоступно опытному познанию, выходит за пределы чувственного опыта. В широком смысле трансцендентное понимается как потустороннее, то, что находится по ту сторону человеческого бытия. Конец примечания. Что это значит? В философии есть два базовых понятия — трансцендентность и трансцендентальность. Очень важно понимать различия между ними. Трансцендентность — это абстрактное, умозрительное, внешнее по отношению к любому предмету. Это внешнее-внешнее. А есть первичное внешнее, которое будет являться трансцендентальным. Давайте разберем на примере. Представьте, что у вас в руках чашка кофе. Кофе, который налит в эту чашку, — это весь мир. Или лучше, наша с вами человеческая жизнь. Чашка для этого кофе будет физическими условиями существования нашей жизни. Они непосредственно, конкретно влияют на эту жизнь, входят с ней в соприкосновение. Без этой чашки, грубо говоря, наша жизнь не существует. Это, допустим, коммунальные проблемы, погодные условия, то, что происходит у нас в социальном, политическом, общественном плане. А трансцендентное — это все, что находится вне этой чашки, вне этой категории. Понимание человеком философской стороны языка, рассуждение о бытии, мысли о том, куда мы попадем после смерти, в ад или в рай, и так далее. То, что прямого физического и ощутимого воздействия на конкретную реальность не имеет. Отрицая трансцендентное, художники минимализма отрицают все возможные абстрактные смыслы, которые можно придать их произведениям. Они творят не для вечности, а для конкретной физической реальности, в которой находятся сами и в которую помещают зрителя. Поэтому, когда мы видим их минималистичные объекты, единственный способ, каким мы можем воспринять их правильно, это подойти к ним, попытавшись отрешиться от каких-либо интеллектуальных построений или желания искать глубинный смысл в этих конструкциях. Не нужно пытаться интерпретировать цвет, форму, то, что может быть изображено или на что это может быть похоже. От этого нужно освободиться и просто физически почувствовать себя рядом с этим объектом и проанализировать, какой эффект он на вас оказывает. Объекты Ричарда Серра. Если на примере Дональда Джада и Фрэнка Стеллы это не всегда можно объяснить, то на примере работ Ричарда Серра это, конечно, можно сделать лучше всего. Примечание. Фрэнк Стелла. Годы жизни 1936, настоящее время. Американский художник и скульптор-постмодернист, один из теоретиков и практиков минимализма. Ричард Серра. Годы жизни 1939, настоящее время. Крупный современный американский скульптор. Работал также в области кино и видеоарта. Конец примечания. Его работы — это лаконичные, монолитные, цельные жестяные конструкции, которые определенным образом ломают пространство. В них нет никакого иллюзорного уровня существования. Это подчеркнуто физическое, точечное, мощное и очень при этом агрессивно воздействующее на нас произведение. Посмотрите, какие острые края у его конструкций. У них давлеющий над нами мощный цвет, при этом они тяжелые, и эту тяжесть мы ощущаем как визуально, так и физически. Эти работы можно сравнить с редимейдами Дюшана. Они рассчитаны на целостное, одномоментное, ежесекундное восприятие, и то, что вы увидели в них сейчас, — это все, что в них заложено. Примечание. Ready-made. Техника в разных видах искусства, при которой объекты или тексты, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в собственное произведение. Конец примечания. Вам больше не нужно пытаться проникнуть внутрь объекта, чтобы обнаружить авторскую мысль. Автор здесь вообще не важен, и его может не быть в принципе. Мы попадаем в некоторые ограничивающие рамки, которые выстраивает для нас художник. Он задает нам вектор поведения. Например, мы можем блуждать по витиеватым лабиринтам и ощущать их холодность и отчужденность, но при этом абсолютно точно чувствовать, что они доминируют над нами. Где-то мы будем ощущать дискомфорт, клаустрофобию в узких проходах, где-то наоборот, разворачиваться по этой самой ленте и воспринимать ее как нечто искрящееся, струящееся и довольно мягкое из-за плавности форм. Самое важное, что эти структуры у Серра всегда в разы больше среднего человеческого роста, то есть мы ощущаем их доминирование над собой — ровно так же, как когда входим в средневековый готический собор, воспринимаем его устремленность ввысь как метафору божественного, как изображение горнего мира и пути к нему, потому что изначально средневековые соборы строились именно таким образом, чтобы в 6-7 раз превосходить человека по масштабу. Это сознательный прием средневековых мастеров, чтобы воздействовать на наше восприятие пространства и ощущения от храма, в котором мы находимся. Итак, среди особенностей стиля Ричарда Серра можно назвать работу в ключе минимализма, но увеличение его масштаба и превращение в сайт-специфичное искусство, то есть искусство, специфичное относительно конкретного места, в которое мы попадаем, произведение и человек, вступающий с ним в контакт, начинают вести себя сообразно этому месту. Серра работает в основном с металлами, использует простые геометрические формы. При этом он всегда следует логике материала. Если у нас есть жестяной лист, он хорошо сгибается и из него хорошо вырезать, мы не будем его дополнительно складывать как оригами. Мы можем это сделать, но это очень сложно, и для этого нам лучше взять бумагу, потому что она более податлива, или лист пластичного акрила или пластика, который мы сможем свернуть. Кроме того, Серра работает с тем, что называется «эффект поля». Это определенная атмосфера, которую создает вокруг себя материал. Он помещает зрителя в искусственно созданную среду. Он дает нам телесное ощущение, то есть мы как бы ощущаем материал на физическом, тактильном уровне, и в то же время нет. Мы с ним находимся в довольно плотном взаимодействии. Возникает критика отношений фигура-фон и цвет-форма. Вне зависимости от того, насколько масштабны его скульптуры или пространственные объекты, он все равно подбирает и цвет, хотя он всегда очень минималистичный, глухой и практически всегда это монохромные произведения, и форму, в основном концентрическую или волнообразную, следуя некоторой логике и создавая вокруг нас новые искусственные структуры, практически здания, которые организуют нашу жизнь и наше пространство. Объекты Дэна Флавина. С другой стороны, к этому вопросу подходит Дэн Флавин. Примечание. Дэн Флавин. Годы жизни 1933-1996. Американский художник-минималист. Известен скульптурными объектами и инсталляциями, созданными из флуоресцентных ламп. Конец примечания. Если мы посмотрим на его работы, то увидим композиции из светодиодных ламп. Что они выражают? Чаще всего теплоту, искусственный электрический свет, который как бы заменил нам природное, естественное освещение. Важно отметить, что нам, взрослым людям, не всегда хватает возможности перестроить свое восприятие и сознание, чтобы воспринимать эти светящиеся лампы-палочки как некоторое искусство. Но очень хорошо подобные работы действуют на детей. Например, если вы будете в Нью-Йорке в Моумей или в других музеях современного искусства в Европе, вы можете обратить внимание, что там очень часто проводятся экскурсии для детей как раз по экспозициям современного искусства. Когда экскурсовод или преподаватель спрашивает у них, что ты здесь видишь, или даже скорее, что ты ощущаешь, что ты чувствуешь, дети чаще всего реагируют ярко, потому что это чувственные формы. Они сразу рассказывают о свете, его преломлении, о солнечных зайчиках, о солнце. Именно такой детской и непосредственной реакции минимализм от вас и ждет. Поэтому для того, чтобы погрузиться в состояние, необходимое для восприятия искусства минимализма, нужно вспомнить о той детской непосредственной стороне восприятия окружающего мира, от которой мы отдалились, из-за того, что наш опыт восприятия настроен несколько иным образом под воздействием условий и норм, в которых мы живем. Нам сложно к нему вернуться просто потому, что мы повзрослели и склонны излишне все интеллектуализировать. Дэн Флавин. Монумент, 1969. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Еще одним очень важным аспектом для искусства минимализма является взаимодействие со зрителем, то есть концепция «видеть и быть увиденным». Иной раз даже создается впечатление, что это не мы с вами всматриваемся в произведение, а произведение смотрит на нас. При этом из-за непроницаемости объектов, на которые мы смотрим, у нас возникает ощущение, что они настроены агрессивно. В этом отношении очень рекомендую почитать книгу «То, что мы видим, то, что смотрит на нас», которую написал Жорж Диди Юберман, 2001 год. Это французский философ, который занимается философией образа и изображения. У него есть очень интересные идеи по поводу искусства минимализма. мы сталкиваемся с непроницаемостью искусства минимализма, с невозможностью его интерпретации каким-либо иным способом, кроме описания того, что мы с вами видим. Геометрические объекты, зеркальные, незеркальные, цветные, шероховатые — это не мы смотрим на произведение, а произведение смотрит на нас. Именно оно задает нам условия существования и доминирует над нами, а не наоборот. Это искусство очень сложно интерпретировать, потому что непонятно, скрыто ли что-то внутри и беспочвенны ли наши поиски глубинного смысла. Почему минимализм мало кому нравится? Может показаться, что художник приложил слишком мало усилий к созданию произведения. Кроме того, авторы чаще всего делегируют эту работу машинам, что очень возмущает сторонников исключительно рукотворного творчества. Концептуализм. Концептуализм, пожалуй, самое важное направление в искусстве второй половины XX века. В среде искусства даже есть мнение, что все искусство после 1960-х годов может быть названо концептуализмом, даже если художники используют различные подходы и по-разному позиционируют свое творчество. Искусство постмодернизма — это искусство, ориентированное на текст, так как весь мир воспринимается как текст. Давайте пока просто закрепим и оставим этот тезис, а чуть позже разберем, что это значит и изменилось ли это восприятие. На это искусство оказало очень сильное влияние философия Людвига Витгенштейна. Примечание. Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн. Годы жизни 1889-1951. Австрийско-британский философ, который работал в основном в области логики, философии, математики, философии разума и философии языка. Конец примечания. Большую часть своего творческого пути он посвятил изучению философии языка и анализу того, как коррелируют между собой названия определенной вещи, ее назначение, намерение, которое мы высказываем, произнося то или иное слово или фразу, и смысл этой самой вещи. Иными словами, если мы проанализируем, каким образом мы именуем те или иные вещи, то поймем, что буквы, которые мы складываем в слова и которыми обозначаем определенные предметы, не имеют ничего общего с самими этими предметами. В слове «кошка» нет ничего от кошки. В слове «книга» нет ничего от той книги, которую вы сейчас держите и физически ощущаете руками. Мы договариваемся о наименовании тех или иных вещей определенным образом. Но как мы можем быть уверены, что мы все имеем в виду одно и то же, когда используем одни и те же слова? Одинаковая форма для минималистов в разное время принимает разные значения в зависимости от контекста. Это утверждение работает точно так же, как и философское обоснование формирования и бытования языка у Витгенштейна, поскольку то или иное слово, в зависимости от контекста, имеет различные значения, как мы знаем, из обыденной жизненной практики. Если попытаемся найти определенную точку отсчета или точку включения концептуализма в современное искусство, то можем встретиться с очень противоречивыми данными. Одним из первых произведений концептуального искусства является работа «Фонтан» 1917 Марселя Дюшана. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Концептуализм провозглашает, что идея превращается в машину, создающую искусство. Но начало концептуализма как направление в искусстве отсчитывается с 1968 года, и для концептуализма самое важное — идея или концепция, которая всегда доминирует над формой и внешним видом произведения. Это значит, что само произведение создается в голове у художника и является результатом интеллектуального поиска и смысла образования, который художник себе позволяет. Все планы и художественные решения принимаются заранее, а не в процессе создания произведения, а исполнение этого произведения считается сущей формальностью, то есть выглядеть оно может как угодно, но важно, какая концепция, высказывание или идея в него заложены. Часто концептуализм включает в произведение искусства язык, различные слова и высказывания. Давайте рассмотрим тезисы концептуального искусства, которые выдвинул Сол Левит, американский художник, одна из ключевых фигур минимализма и концептуализма, автор теоретических работ по концептуализму. Идеи могут быть произведениями искусства. Они включены в цепь развития, которая в итоге может приобрести форму. Идеи не должны быть непременно реализованы в материи. Ни одна из форм ничем не превосходит остальные, поэтому художник может использовать любую форму, от словесного выражения, записанного или высказанного, до физического объекта. Банальные идеи не спасет прекрасное выполнение. Сложно испортить хорошую идею плохим выполнением. Если вы видите произведение концептуального искусства, то, возможно, у вас в голове автоматически возникнут некоторые суждения из тех, что я приведу далее вместе с объяснением, почему они могут появиться. Они помогут его распознать. Итак, перед вами произведение концептуального искусства, если все некрасиво. Смысл концептуального искусства не в том, чтобы быть эстетичным, а в том, чтобы ответить на вопрос, что есть искусство. Ничего непонятно. Ясного авторского высказывания нет, потому что интерпретацию и смысл создает зритель, а то, что художник закладывает определенную идею, это уже немного другой пласт повествования. Это, грубо говоря, его трудности. Работа полностью состоит из текста. Художники часто увлечены именно языковыми играми. Это мы можем заметить и в магическом сюрреализме Рене Магрита, например, когда текст является как бы дополнительной составляющей произведения, при этом от него произведение только выигрывает. Неясно, как это здесь оказалось. В искусство часто включаются непривычные объекты, а искусство включается в непривычные контексты. Пожалуй, одним из важнейших представителей концептуального искусства является Джозеф Кошут. Примечание. Джозеф Кошут. Годы жизни 1945-й, настоящее время. Известный современный американский художник, эссеист, публицист и журналист. Один из основоположников концептуального искусства. Конец примечания. Это эталонный художник концептуализма, а его главное произведение, создающее фундаментальную среду для рассуждений, это работа «Один и три стула», 1965 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Она показывает рассуждение художника о природе слова «стул» и попытки найти оригинал. В центре мы видим физический стул таким, как он существует в нашем реальном мире. Рядом — фотография стула и определение самого слова из словаря. А теперь вопрос. Что из этого является настоящим стулом? В том-то и дело, что мы не можем прийти к однозначному выводу на этот счет. Мы договорились называть стул стулом по определенным причинам, потому что нам так удобно, и ребенок, только изучающий этот мир, получает знание о наименовании предмета, основанное на том, как все люди договорились его называть. Но можем ли мы быть абсолютно уверенными в том, что мы с вами думаем одинаково, называя те или иные предметы тем или иным образом? Этот вопрос касается и разных языков. И что, когда я говорю «стул», вы представляете тот же самый стул, о котором я говорю? Скорее всего, каждый представляет свой, не похожий на другие, стул. Я представляю красивый венский стул, покрашенный зеленой краской. Кто-то из вас — трон Ивана Грозного, кто-то — авангардные стулья Баухауса и так далее. И все эти вариации мы называем одним словом. Как же тогда мы можем коммуницировать? В работе Кошута мы не найдем ответа, потому что главная задача художников-концептуалистов — задавать вопросы о сути вещей и сути искусства. Джон Балдессари. Проект «Кремация», 1970-й. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Для концептуалистов язык становится средством художественного выражения. Вместо объектов и образов они часто используют слова и создают тем самым интеллектуальную провокацию. В своем восприятии мы разбиваемся о возможность дальнейшей интерпретации. Быть художником в современном мире, как это воспринимают в 1960-е и 1970-е, значит задавать вопросы о природе искусства и пытаться ответить, где оно начинается и заканчивается, существуют ли у него какие-то рамки и границы, или же мы можем считать искусством все что угодно, что им нарекли. В рамках концептуализма художники создают очень интересные проекты. Например, Джон Балдессари в 1970 году создал проект «Кремация», в котором взял все свои живописные произведения, созданные в период с 1953 по 1966 год, сжег, собрал пепел и испек из него печенье. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Примечание. Джон Балдессари. Годы жизни 1931-2020. Американский концептуальный художник, куратор, пионер концептуального искусства. Конец примечания. Получается одновременно и концептуальный объект, и своеобразный итог определенного этапа творческой карьеры. У Джона Балдессари есть еще одна очень забавная работа — «Советы художникам, которые хотят продаваться». Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Несмотря на то, что она сделана еще в 1971 году, смею вас заверить, предложенные правила в общем и целом работают до сих пор. Первый совет звучит так. Картины светлых, ярких оттенков продаются быстрее работ мрачных и темных. Это банально и просто, ведь такие работы просто лучше смотрятся в интерьере и как бы поднимают настроение. Я думаю, что никто из вас, при всем уважении к Илье Ефимовичу Репину, не захочет в своей гостиной или детской повесить его полотно «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Это не значит, что мы умаляем талант художника. Просто в интерьере гораздо гармоничнее смотрятся работы нейтрального или лирического характера. Следом Балдессари выделяет темы, которые продаются. Мадонны с младенцами, пейзажи, картины с цветами, натюрморты, но без отсылок к смерти и болезни, бутафории, мертвым птицам и так далее. Обнаженные, морские пейзажи, абстракционизм и сюрреализм. Собственно говоря, это хорошо смотрится в интерьере. Согласитесь, абстракционизм и сюрреализм могут еще и подойти по стилю под обои, освещение, а прекрасные обнаженные морские пейзажи, корзины с цветами и мадонны — это та салонная живопись, которая всегда признавалась приличной и благопристойной. С одной стороны, в работе Балдессари считывается яркий сарказм на мир искусства и ориентиры покупателей. А с другой стороны, это просто констатация фактов. Такая двойственность будет характерна и для других произведений концептуализма. Многие художники-концептуалисты весьма изобретательны. В частности, Роберт Раушенберг в 1971 году отправляет Ирис Клер, организатору выставки, на которой его пригласили экспонировать произведение, телеграмму следующего содержания. «Это портрет Ирис Клер, если я нарекаю его таковым». Примечание. Роберт Эрнест Милтон Раушенберг. Годы жизни 1925-2008. Американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а затем концептуального искусства и поп-арта. Стоял у истоков создания модульного искусства. Является создателем направления комбинированной живописи. В своих работах тяготел к технике коллажа и редимейда, использовал мусор и различные отходы. Конец примечания. Его телеграмма становится произведением искусства. Художник нарекает свое высказывание произведением, и оно им становится, так как идея гораздо важнее формы. Роберт Раушенберг. Портрет Ирис Клер. 1961. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Если работа Роберта Раушенберга смотрится больше как остроумное замечание, чем действительно серьезное концептуальное заявление, то работы Онкавара, художника японского происхождения, это более философские произведения. Примечание. Онкавара. Годы жизни 1933-2014. Японский концептуальный художник, живший с 1965 года в Нью-Йорке. Конец примечания. С 1966 года Кавара каждый день отправляет своим друзьям открытки со временем, когда он проснулся и встал. Например, «Я проснулся в 12:17». С философской точки зрения эти открытки являются для него доказательством и символом его существования. Он Кавара. «Я проснулся в 12:17». 1969. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. К концу XX века все ярче заметно отчуждение между людьми. За счет этого возникает большое количество проблем психологического характера, когда человек в пространстве огромного мегаполиса начинает ощущать себя никому не нужным, маленькой песчинкой, на которую никто не обращает внимания. Если многие друзья художника очень иронично относились к этим открыткам в то время, пока он их им рассылал, то стоит отметить, что как только художник умер, это произошло уже в начале 21 века, эти открытки стали иметь статус документа, подтверждающего его существование, его жизнь и его распорядок дня. То есть посмертно можно сказать, что это значительное произведение искусства, документирующее настоящую будничную реальность, в которой человек и живет, а не то пространство абстрактных понятий, бурлящих чувств, страданий и прочих высших эмоциональных состояний, которые часто изображаются в живописи. Почему концептуализм мало кому нравится? Может показаться, что каждый из нас способен придумать оригинальную и креативную идею, которая будет важна для нашего времени, и облечь ее в слова. Но почему этим художникам дозволено использовать просто буквы, когда они должны создавать образы? Многие забывают, что искусство нам ничего не должно. Язык тоже создает лишь образ, а не дает нам возможность высказываться напрямую.